Глава 17. Декабрь 1948 года. Сицилия. Вилла Центурион. Еще несколько минут они посидели за гостевым столиком, однако посвящены были эти минуты воспоминаниям двух бывших пловцов. Все это время фон Шмидт оставался безучастным, хотя воспоминания диверсантов касались службы обоих в Крыму, захват которого итальянцы, как, впрочем, и румыны, считали одной из самых блестящих операций своих непобедимых вооруженных сил. Порой барон вообще чувствовал себя лишним на этом высоком диверсионном собрании. Сам он к племени диверсантов себя никогда не причислял, в Крыму побывать не успел, на Восточном фронте ни одного дня не воевал. Шмидт и в самом деле считал, что само его появление на вилле Центурион привлечет внимание к сокровищам Роммеля. И если он и проявлял хоть какой-то интерес к истории с линкором Джулия Чезаре, то лишь потому, что на волне патриотического гнева по поводу акта национального унижения, как римские журналисты называли теперь передачу русским бывшего флагмана, ему удастся сформировать группу поиска из прославленных боевых пловцов Децимы. Причем оберштурмбанфюрер прекрасно понимал, что формирование этой группы, ее базирование, экипировка и финансирование, как и сами поисковые работы, должны вестись узким кругом людей в полной секретности, без какой-либо даже завуалированной утечки информации. «Если верно, что деньги любят тишину», — изрек фон Шмидт собственный афоризм, «то верно и то, что сокровища фельдмаршала Роммеля требуют гробового молчания». И кто, как не диверсанты черного князя, могли бы такое молчание обеспечить? Тем более, что работы придется вести неподалеку от Корсики, во французских территориальных водах, а значит, нелегально, пиратским образом. Поиски сокровищ Роммеля – вот та благородная цель, который фон Шмидт готов был посвятить остаток своей жизни. К тому же барон ревниво заботился о том, чтобы именно он оказался во главе команды поисковиков. «Уникальный все-таки случай», — подумалось барону уже здесь, на вилле Центурион, «возглавлять поиски морского клада вознамерился человек, который сам же этот клад в пучину морскую и погрузил. Хотелось бы знать, известно ли историкам всех времен и народов нечто подобное в мировой практике». Барон подлил себе в бокал вина и только теперь вновь обратил внимание на боевых пловцов черного князя. Гонец как раз начал прощаться, когда Санторони неожиданно поинтересовался. «И все же вы, лично вы, как опытный боевой пловец, как диверсант, служивший в Крыму, верите в осуществимость подобной операции?» «В осуществимость верю», четко, без какой-либо заминки, ответил унтер-офицер, «но только в осуществимость». «Но не в успех». «В успех с очень небольшой долей вероятности, крайне небольшой. Но вот во что я совершенно не верю, что хотя бы одному из диверсантов удастся вырваться из Севастопольской бухты живым». Корвет-капитан вздохнул, и молчание теперь его уже показалось до безысходности угрюмым. «Какими бы мрачными ни были наши с вами пророчества, унтер-офицер», с трудом пробивался он сквозь собственное неверие, «не думаю, что найдется хотя бы один боец Децимы, который откажется войти в отряд добровольцев». «Что же, отряд смертников — это похвально», со свойственной ему вальяжностью провел перед собой опустошенным бокалом фон Шмидт. «Вы забыли оберштурмбанфюрер СС?» отчеканил гонец уже из проема двери, «что имеете дело с боевыми пловцами Децимы МАС, которых и готовили-то по программе человека-торпед, а значит, смертников. Причем каждый из нас избирал свою стезю смертника добровольно и осознанно». «Он прав, господин фон Шмидт», задумчиво, потупив глаза, подтвердил слова Ливио, корвет-капитан. «Это была необычная флотилия. Кстати, в свое время Скорцени вместе с князем Боргези инспектировал базу подготовки наших подводных диверсантов, так что он поймет, что я имею в виду. Все еще высоко поднимая бокал, барон артистично склонил голову, отдавая дань мужеству всех тех парней, которые составляли штурмовую диверсионную флотилию. Еще фюрер как-то высказался по поводу того, что всякое самопожертвование во имя Родины следует воспринимать не просто как ту или иную акцию, а как пример для подражания. Дословно не помню, но общий смысл именно таков. Мне приходилось встречаться со многими итальянскими ветеранами. Все они удручены не столько поражением Италии в этой войне, сколько той бездарностью, которую их армия проявила на полях сражения. «И это следует признать», — хрипловато пробормотал Санторони, «хотя осознавать слабость и небоеспособность своей нынешней армии нам, потомкам римских легионеров, очень тягостно, тем более на фоне сразу нескольких могучих европейских армий и держав». «Тогда в чем дело?» — с явно провокационной иронией спросил барон. «Теперь у итальянских диверсантов есть возможность повлиять на эти пораженческие настроения. Вам, германцам, не мешало бы позаботиться о пораженческих настроениях на своей собственной земле?» — неожиданно взъярился унтер-офицер. «Хотя бы на той части, которая все еще считается германской и пока еще оккупирована не коммунистами, а войсками союзников». Возможно, фон Шмидт и сумел бы каким-то образом парировать этот выпад, если бы хлопнувший дверью гонец черного князя позволил бы ему сделать это. «Вот и я считаю», — примиряюще произнес Санторони, когда унтер-офицер в сопровождении дворецкого оказался за пределами здания, «что независимо от ее исхода, операция «Гнев Цезаря» преподнесет итальянцам истинный образец для подражания».